погрузкой вина, а я задумался над его словами. Я не сомневался, что Джекобс станет отрицать обвинение Майкла относительно ножа. Между ними пробежала черная кошка, и я это почувствовал. Судно разделилось на два лагеря, а перед нами стояла задача во что бы то ни стало успешно завершить экспедицию. Что же касается связи Джекобса с Педро Васкесом, то вряд ли ему можно было предъявить какие-либо обвинения, не имея прямых доказательств измене. Он мог придумать дюжину всяких причин или вовсе отрицать свое знакомство с фуншальским Питом. С другой стороны, черному Майклу, признанному пирату и буконьеру, внезапно сменившему свои убеждения и решившему стать на праведный путь, тоже не следовало слишком доверять. Его слова при разговоре со мной были обильно сдобрены льстивыми похвалами в мой адрес, так что он вполне мог преследовать какие-то свои тайные цели. Конечно, за Джекобсом надо присматривать и при первом же проявлении явного предательства с его стороны принять решительные меры. В таком случае командование судном ляжет на меня, самого молодого и неопытного из всей команды, если не считать Фрэнка Мадена. И тогда я окажусь в полной зависимости от морских навыков и знаний черного Майкла. Узелок завязывался сложный и требовал немедленного обсуждения с сэром Ричардом. Джекоб явился на борт перед концом полуденной вахты, вежливый и обходительный, и, разумеется, не проронил ни слова относительно своей секретной миссии на берегу. Я не счел себя вправе покидать судно во время отсутствия сэра Ричарда. Дядя с племянником вернулись, когда пробило 7 склянок. Примечание. 7 склянок. На старых парусных судах время отсчитывалось при помощи песочных часов, склянок, получасовых и 4-часовых. Когда песок из получасовой склянки пересыпался вниз, вахтенный матрос переворачивал ее и звонил в судовой колокол, отбивал склянки. Следующие полчаса он звонил уже 2 раза, 2 склянки и так далее, до тех пор, пока не высыплется песок из 4-часовой склянки. Тогда вахтенный отбивал 8 склянок, что означало конец вахты. И весь отсчет начинался снова. 7 склянок, 7 ударов колокола означает, что до конца вахты осталось полчаса. По красному лицу сэра Ричарда я было заподозрил его в чересчур усердном участии в отборе закупленных вин, но оказалось, что причиной его возбуждения явилось нечто совершенно иное. «Вы были правы, Пенрит», — сказал он, когда мы собрались втроем, уединившись в его каюте. «Во всем этом замешан Левисон. 2 дня тому назад в Фунштал прибыла шхуна «Сокол». Как мне стало известно, это одно из судов компании «Харрис» и «Харрис». Шхуна встала на якорь на рейде, не заходя в порт. На берег была спущена только 1 лодка, и Саймон, или человек, по описанию похожий на него, находился в ней. Он не посетил никого из местных коммерсантов, но клерк одного из них, которому у меня имелось письмо, видел, как лодка причаливала к верфи, где он сортировал груз, и обратил на нее внимание. Все это открылось случайно, когда я задал вопрос, не заходил ли кто-нибудь сюда на днях из Англии. А клерк не заметил, куда Саймон, если это был он, отправился, высадившись на берег. Я не спросил. Человек был занят. А что? То, что у меня имеются кое-какие подозрения, сказал я, и передал им содержание нашей беседы с черным Майклом. «Странно», — проговорил сэр Ричард. «Все это выглядит очень странно, со всех сторон. Я не хочу подвергать сомнению ваше суждение, Пенрит, ибо вы уже доказали собственную правоту в отношении Саймона. Но я сомневаюсь, Благоразумно ли так безоговорочно доверять Майклу? Этот человек...